Глава 15. Илья. Честно, я не представляю, как мы пережили этот день. Женщины моей семьи устроили Насте настоящую проверку на прочность. А я? Да, у бассейна не сдержался, посмеялся. Это было и правда забавно со стороны наблюдать ее падение в воду. Но до тех пор, пока я не увидел в ее глазах слезы. Я и правда, наверное, веду себя как мудак. Сначала говорю, что рядом и помогу в случае чего, а потом бросаю одной разбираться с фонтанирующими пакостями дамами семьи Сокольских. Идиот! — Как водичка, дядя Илья? — хохочет племяшка, а я, стянув в себя рубашку, провожаю взглядом Загорскую в напрочь промокшем сарафане. Ее дрожащие от страха руки до сих пор яркой картинкой стоят перед глазами. — Это же всего лишь бассейн, что за черт? «С тобой мы еще поговорим». Бросаю взгляд на тут же присмиревшую девчонку и в который раз поражаюсь, как у моей кроткой, тихой и спокойной сестрички могло вырастить такое шебутное и непоседливое чадо. «Ты извинишься перед моей Настей?» «Нет, не буду!» Топает ножкой Каролина и прячется за бабушку. «Конечно, кто бы сомневался, это ее главная союзница в этой войне». «Илья, не перегибай!» Протягивает мне полотенце мать, дожидаясь, пока я выберусь из воды. «Это всего лишь игра. Шутка. Каролине не за что извиняться. Это Настя?» «Хватит!» Перебиваю мать. «Это я перегибаю!» Делаю многозначительную паузу. «Может, хватит ее цеплять? Вы за один день умудрились устроить ей здесь ад!» Смотрю в глаза родной женщины, которая... Но не может быть настолько бессердечно, я уверен. Неужели тебе правда доставляет такое извращенное удовольствие издеваться над ней, зная, что она не ответит просто потому, что не привыкла играть в эти ваши змеиные игры? Ты как со мной разговариваешь? Так, мама. Меня понесло, по-настоящему разозлило и задело. И толчком стал обвиняющий и испуганный взгляд Загорской. Чувствую себя так, словно я закинул ее в клетку с тиграми и бросил на растерзание. Я не сказала ничего плохого, только правду. «Эмма, ты и правда переходишь границы», — вступает в наш диалог отец, убирая руки в бока. «Я впервые за 5 лет оказался дома, и как вы меня тут встретили, а?» Перевожу взгляд с племянницы с красными щеками на мать с упрямо поджатыми губами. «Чем она тебе не угодила? Что она тебе сделала, что ты так пренебрежительно к ней относишься? Не родилась с золотой ложкой во рту? Не имеет на счетах миллионы? Или не трещит каждую минуту о дорогущих шмотках?» «Она тебе не пара!» «Да что ты заладила, как попугай Эмма?» Фыркает отец. «Сын счастлив, и ты должна быть рада. Оставь девчонку в покое. Хватит кидаться в нее колкостями в самом деле. Посмеялись и хватит. А ты?» Смотрит на Каролину отец. «Пойдешь и попросишь прощения за свою выходку. И если я еще раз узнаю, что ты шаришься по комнатам гостей, выпарю». «Много лет назад он тоже был счастлив», перебивает мать мужа. «Недолго, надо сказать!» Продолжает все на своей волне, отшвыривая полотенце на шезлонг. «И чем это закончилось? Самый правильный брак — это по расчету и с идеально подходящей женщиной. Тебе уже не 20, чтобы...» «Вот именно!» Перебиваю, отирая ладонью капли с лица. «Мне не 20, чтобы меня строить, ясно? Если ты продолжишь в том же духе, я заберу Настю, и мы уедем уже завтра, и вы еще ближайшие 5 лет меня здесь не увидите». «Завтра вы не уедете, и в ближайшую неделю тоже», говорит уверенно эта несгибаемая женщина, которая никому не дает вторых шансов, даже сыну. «Вы останетесь здесь до следующей субботы». «Что, прости?» Теряю дар речи от такой откровенной наглости. «Твоя сестра приедет только к концу недели. Вы дождетесь ее возвращения. Инна хочет познакомиться с твоей будущей женой. Словно намеренно игнорирует имя Загорской мать. И у нас с твоей невестой еще слишком много дел и встреч. Исключено. Перебиваю и машу головой. Мы уезжаем, как планировали, в понедельник и не днем позже. Выпаливаю, стоит только представить лицо Загорской, которой я это сообщу. Да я и сам уже успел устать от всего этого фарса. У меня работа, у нее тоже. Я бы... Начинает отец, но мать его перебивает. Тогда можешь забыть о моем благословении и вообще забыть, что у тебя есть мать, Илья. Зло бросает наша Эмма Константиновна. Если ты хочешь, чтобы я приняла твою женщину, практически выплевывает родительница, она должна показать себя во всей красе, а не как неуклюжая, неловкая и смешная девчонка. Поэтому либо так, либо никак. Отрезала и тут же, сверкнув сталью в глазах, ушла, оставив нас с отцом молча переглядываться. Я уверен, что в лице сестры ты найдешь союзницу, сынок. Хлопает по спине отец. Они с Настей чем-то похожи. Инна у нас тоже терпеть не может аристократические замашки твоей матери. Просто не обращай внимания на Эмму. Перебесится. А Настя очень хорошая девушка. Передай ей от меня извинения за всю эту трагикомедию. И постарайся убедить ее задержаться. Кивает отец. Приплыли, твою мать. И как быть? Готов ли я поставить желание матери выше комфорта Загорской? В комнату возвращаюсь, мысленно подбирая слова, которые буду говорить девушке, чтобы она простила и меня, и мою семейку Адамс за такие выкрутасы. А когда захожу, замираю на пороге от того, что вижу. Настя бегает по спальне и лихорадочно скидывает вещи в свой открытый чемодан. Вокруг нее абсолютный хаос. Плечики раскиданы, вещи, которые мы купили ей для поездки, валяются, а Загорская ревет. Не знаю, что и где ёкнуло, и почему так произошло, но мне практически физически стало больно, когда она бросила на меня всего один взгляд своих изумрудных глаз, и я увидел катящиеся по ее щекам слезы. Надо бы что-то сказать, но я словно прирос к месту и напрочь забыл все слова. А Настя, тут же отвернувшись и торопливо смахнув ладошкой слезинки со щек, продолжила скидывать одежду. — Настя! — Уходи! — бросает, не отворачиваясь. — Что мне сделать? Извиниться? Прошу прощения. За мать и за племянницу. Говорю искренне и развожу руками, все еще не зная, как выбраться из того ступора, в который меня вогнали ее горькие слезы. — Настя, прекрати плакать! Как и любой мужик, я никогда не мог смотреть на плачущих женщин спокойно. Не знаю, как так, но чувствуешь себя в такой момент полным дерьмом при любом раскладе. Даже если ты не виноват. Но тут Загорская. Упрямая, уверенная в себе, с достоинством отвечающая на все мои выпады и ревет. И однозначно на все 100% по моей вине. Хуже я себя не чувствовал еще никогда. Отстань от меня. Просто отстань. Это единственное, что я хочу от тебя, Сокольский. Сказала, как отрезала, и, пыхтя от злости, как маленький паровозик, полетела в ванную комнату. Сгребла с полки свои баночки-скляночки, которые уже успела расставить, и со злостью кинула прямо на вещи. — Так, стой! Хватаю ее за руку, когда она, топая мимо меня, несется к гардеробу. — Пусти! — дергается девушка, но я мгновенно зажимаю ее в кольце рук. Так, что она и охнуть не успевает, как оказывается, непозволительно близко прижатой ко мне. Возбуждение прокатывается по всему телу, когда это упрямится, упирается ладонями в мою голую грудь, пытаясь оттолкнуть. Хочется взвыть от того, как фантастически ярко отдаются внутри ее прикосновения. Как я ощущаю, кажется, каждым миллиметром ее горячие ладошки на своей коже. Но меня останавливает от глупости ее потерянный взгляд красных глаз и всхлипы, которые я слышу без остановки. «Пусти меня!» — я сказала. дергается Загорская в моих руках, не понимая, что делает только хуже. И почти вырывается. Но я разворачиваю ее к себе спиной и захватываю запястье, прижимая к груди, блокируя всякую возможность движения. «Не пущу». Сильнее прижимаю к себе ее хрупкую фигурку.